Задание 2. «Привет, Иван. Это Люкун говорит. Как хорошо, что ты дома. Я хочу пригласить тебя в китайский ресторан». «С удовольствием. Где мы встретимся?» «Давай встретимся около метро «Парк культуры». «Отлично. До встречи».